Действие третье. Большие сени в Примухинском доме. Деревянная лестница наверх в мезонин. В сенях посередине дверь в прихожую. Налево во внутренние комнаты. Направо во флигель. Печь с лежанкой. Большое окно, закрытое ставнями. Внесенная из дома ветхая мебель, клавикорды, арфа. Наверху лестницы площадка с тремя дверьми. В Сашину комнату, в спальню Варвары и барышень. Ночь. В сенях темно, горит ночник. Часть 1. Савишна и Феня. Савишна за столом, при свете огарка вяжет чулок. Феня метит белье. Савишна. «Выть-ка за ворота, девушка, погляди, не едут ли...» Феня. «Ни за что не пойду, Фёкла Савишна, хоть убейте!» Савишна. «Чего ж ты, дура, боишься? Светло на дворе? Месячно?» Феня. «Мало что светло. В такие ночи нежить пуще бесится. В саду у нас, не к ночи, будь сказано, Федька беглый ходит. Удавленник, веревка на шее, лицо как чугун, язык высунут, пальцем грозит. Ужо я вас всех, страсть!» Савишна. «А ты скажи, аминь, рассыпься, он тебя и не тронет!» Молчание. Феня снимает со свечки. Феня. «А что я вас хотела спросить, матушка? Правда ли говорят, будто барин наш молодой, Михаил Александрович, тоже из таковских, не к ночи будь помянуты, как бишь их, вот и забыла?» Савишна. «Фармазон, что ли?» Феня. «Вот-вот, они самые. Это кто ж такие будут?» Савишна. «А которые, господа, книжек начитавшись, ум за разум зашедши, в Бога не веруют, властей не почитают, против естества живут, хуже язычников?» Феня. «Уж лишь и он из таких. И что это с ним попритчилось?» Савишна. «Мало, видно, учили с молоду. Такой был ребенок, брекливый. Такой хохарь, просто беда. Ни лаской, ни сердцем. Мишина-то эти проказы мне вот где. Раз целую деревню чуть не спалил, огнем играючи. Да погоди, уже беды наделает». Феня. «Ай-яй-яй, все одно, значит, как порченый?» Савишна. «Порченый и есть. И барышень всех портит. Ошалели сердечные. А Варенька-то совсем от рук отбившись. Мужняя жена в девка живет. Не хочу, говорит, в законе жить. Я, говорит, вольная, срам!» Феня. «А ведь жалко, какие барышни хорошие. И что ж, от этой самой порчи вылечить нельзя?» Савишна. «Отчего нельзя? Свести к угоднику Задонскому, аль к Митрофанию, отслужить молебен у раки, икону поднять. Выйдет из них порча, и все как рукой снимет». Внизу, в прохожей, шаги и голоса. Феня. «Никак приехали». Савишна. «Ну, слава богу. Пойдем, Фенюшка». Феня. «Нет, матушка, ступайте вы, а я не пойду. Как барыня узнает про Сашеньку, сосвет у меня живет. Вы с апельсиной лимоновной кашу заварили. Вы расхлебываете». Убегает. Савишна. «Куда ты? Постой! Ах, негодная!»